Глава 7. Сидя на мягком диване за одним из столиков в углу зала, я размышлял. Вокруг царило веселье очередной клубной гулянки молодых аристократов. На сцене проникновенным голосом пела девушка в тонком и облегающем платье. Рядом танцевала толпа молодежи, изредка подпевая исполнительницы или просто ободряюще выкрикивая что-то непристойное. Со мной за столиком, как бы ограждая от любых визитов, сидели сестры. При этом они делали вид, что сели только потому, что свободных столиков больше не было. Это, конечно, так и было, только вот сейчас мне абсолютно все равно, как они себя ведут. В голове теснилось слишком много мыслей, не связанных с клубом и девушками. Очередное изменение в жизни произошло уж слишком быстро. Еще вчера утром я лишь хотел узнать что-нибудь новое, а уже сейчас, вечером следующего дня, стал официальным помощником Гарри. И да, он понятливо усмехнулся, услышав предложение Масиха, и тут же согласился. Вот как так можно? Я точно не стал бы спешить с решением без личной встречи. Хотя, возможно, Борей, о котором упомянул Масих, был очень близким другом или же соратником Гарри. Но все равно как-то слишком быстро он согласился. Да еще эта встреча Эрнеста с Гарри. Я понимаю, Гарри, он как бы выполняет указания Масиха, но почему Эрнеста так легко пошел навстречу и поверил в то, что перед ним именно легендарный маг, а не самозванец? Слишком много непонятного стало происходить вокруг меня. Уж не знаю, о чем говорили между собой Эрнеста и Гарри, но в итоге мне больше не нужно никого убивать. Устранением конкурентов займется Азуми, что в принципе логично. Ей защита ядра столицы и охрана особняков, как детская песочница. Вроде как что-то есть, но не особо мешает. Она вообще предложила убрать всех за пару дней и закрыть вопрос. Но тут уже возразил Эрнеста. Мол, убийство каждого из аристократов должно происходить в четко обозначенные рамки времени. Как всегда, планов и интриг у графа была гора и маленькая тележка. Возникал вопрос, а что будут делать я и сестры? И вот тут пока полная тишина. Кажется, Эрнеста сам для себя неожиданно осознал, что мы теперь как бы не нужны вовсе. С другой стороны, зная его, можно с уверенностью утверждать, пройдет пара дней, и для нас найдется работа. Ну, а мне предстояло пройти обучение у Азуми. Мы уже договорились, что она будет меня забирать на тренировку каждый день прямо из моих апартаментов часов в 6 утра. Так будет проще всего. Мол, пошел утром к себе спать, и все. Ни у кого никаких вопросов. Правда, когда мне действительно спать, это вопрос хороший. С другой стороны, можно и в клубе помедитировать. Вон, у меня и охрана имеется в лице двух дамочек. Любопытно получилось. До этого я их от себя отгонял, а сейчас их непонятная тяга ко мне играла мне на руку. Правда, если честно, то Виктории, кажется, было абсолютно все равно, где сидеть и что делать. Например, сейчас она с осуждением смотрела на Лизу, которая серьезно налегала на коктейли. Кстати, а чего это с ней? Не помню я такого, чтобы Лиза хоть когда-нибудь стремилась напиться. Обычно она выпивала за весь вечер и ночь максимум 2 или 3 коктейля. А тут уничтожает уже 5-й, даже меня перегнала. Я всего лишь 4-й пью. Обратив внимание на лицо девушки, я увидел, как она куда-то очень пристально смотрит, с явным выраженным напряжением во всем теле. Заинтересовавшись тем, что так сильно увлекло Лизу, я стал всматриваться в ту же сторону. Пришлось 2 минуты потратить на поиски, пока я, наконец, не смог окончательно определить заинтересовавший ее столик. Честно говоря, я сразу и не понял, что именно привлекло ее внимание, пока, не всмотревшись, смог различить не совсем прилично ведущую себя парочку. В принципе, ничего необычного в их поведении почти не было, но, кажется, именно это «почти» и привлекло внимание Лизы. Дело в том, что я уже давно привык к тому, что в туалете, подсобке и укромных местах коридоров можно было легко столкнуться с парочкой, занимающейся сексом. Обычно это были или любители экстрима, или те, кто не смог снять номер у нас в здании. Все-таки клуб популярный, и свободных номеров практически не бывает. Иногда, очень редко, но все же были и те, что трахались чуть ли не за столиками и на танцполе. Правда, их очень быстро выводили из клуба за слишком непристойное поведение. Но это не означало, что подобные случаи прекратились. Так что, если присмотреться, то можно было заметить, как некоторые дамочки ныряли под стол и надолго задерживались между ног у одного из парней. Кажется, некоторые устраивали даже целое соревнование в этой дисциплине. Вот только в текущей ситуации все было наоборот. Собственно, даже я удивился увиденному. Под столиком оказалась не девушка, а парень. Его голова располагалась четко между ног молодой аристократки с блаженным выражением лица. Более того, она изо всех сил прижимала голову бедного паренька к себе, при этом раздвинув так широко ноги, что казалось еще чуть-чуть, и она изобразит шпагат. Хм, из чего вдруг этот вид заинтересовал Лизу? Вон с каким напряжением смотрит туда. Неужели завидует? Да нет, не может быть. Чтобы эта холодная дамочка дозавелась от подобного зрелища? Может, я и не сильно разбираюсь в женской психологии, но, кажется, Лиза вряд ли испытывала возбуждение от увиденного. Впрочем, это не помешало мне слегка подшутить над девушкой. «И на что же ты так пристально смотришь?» Придвинувшись к ней сзади, я спросил фактически на ухо. «Смотрю, как двое очередных извращенцев похабят наш клуб», слегка вздрогнув, но не став отодвигаться, ответила она. И при этом взгляд в сторону от занимательного зрелища не отвела. «Так почему бы тебе не прекратить это безобразие?» Все так же, сидя на диванчике практически вплотную к Лизе, предложил я. «Или, может, тебе завидно?» «С чего вдруг мне завидовать этой бесстыжей сучке?» презрительно фыркнула Лиза. «Откуда я знаю? Может, хочешь оказаться на ее месте?» «Еще чего не хватало», — активно возразила она, при этом допив свой коктейль чуть ли не залпом. Все это время она так и не отвела своего взора от столь необычного зрелища. «Дмитрий, тебя зовут», — вмешалась в нашу дискуссию Вика, при этом кивнув в сторону бара после того, как я отреагировал на ее окрик. Все же в зале было довольно шумно. Недоуменно посмотрев в указанную сторону, я обнаружил барона Вельзера, который активно махал мне рукой. И чего не подошел? Ну да ладно, раз зовет, значит, или что-то случилось, или граф уже придумал мне новое задание. Встав с места и протиснувшись мимо Лизы, я заметил, что у нее покраснели уши. С чего бы это? Мои слова так и задели ее. Странно. Ладно, потом разберусь. Я подошел к барону, но тот вместо пояснений кратко сообщил, что у меня гости в личных апартаментах. Пожав равнодушно плечами, я отправился наверх. И так было понятно, кто меня там ждет. Правда, не совсем понятно, с чего это вдруг Эрнесто решил лично заявиться к нам в гости. Раньше он всячески избегал своего появления в ядре столицы, а тут вдруг так внезапно решил сменить свое поведение. Либо случилось что-то серьезное, либо возникли неожиданные дела. Хотя что ему мешало связаться со мной по артефакту? Но все мои размышления оказались в корне неверными. В моих апартаментах оказалась Азуми, а не граф. Девушка, увидев меня, довольно кивнула и, прижавшись, активировала свой телепорт в виде сферы. Когда же сфера исчезла, я обнаружил, что мы находимся в знакомом мне кабинете Эрнеста. А вот теперь все стало понятно. Похоже, граф решил по полной использовать возможности Азуми. И, судя по недовольному выражению лица девушки, ей самой такое положение вещей не очень нравилось. «Добрый вечер, Дмитрий», — добродушно улыбнулся мне Эрнесто, сидя в своем любимом кресле за столом. За его спиной, как и всегда, застыли статуями Саманта и Хван. «И вам привет», — расслабленно плюхнулся я в одно из кресел у стола. «Я так понимаю, случилось что-то срочное?» «Так и есть», — согласно кивнул граф. «Есть для тебя очень важное и специфическое задание». «Кто бы сомневался», — хмыкнул я в ответ, глядя, как Азуми, налив себе стакан сока, усаживается на диван. «Тебе нужно будет завтра отправиться в город Шальгард», — ошарашил меня Эрнесто. «Еще бы не удивиться, ведь этот город располагался чуть ли не на самом краю континента и империи». Так еще граф решил меня добить, добавив очень неприятное уточнение. «Своим ходом!» «Туда почти месяц добираться», — изумленно уставился я на него. «Верно», — улыбнулся он. А нужно это из-за того, что завтра ты согласишься принять заказ гильдии авантюристов на проверку данного города». «Опять фанатики», — обреченно вздохнул я. «С некоторых пор я недолюбливаю этих типов». «Да, и не только они. По моим данным, рядом с городом располагается обширное тайное поселение одержимых. Так что работы у тебя будет много». «И я туда отправлюсь один?» — удивился я. «Я, конечно, не слабак, но это не перебор?» «Нет, это тебе по силам. Но отправишься ты не один. С тобой поедут Виктория и Лиза». «По силам? С чего это вдруг?» — с подозрением спросил я, но, бросив взгляд на Азуми, тут же все понял. Они сообщили о моих возможностях графу. «Я сейчас подробно поясню, что и как нужно будет сделать, и ты все поймешь», — рассудительно произнес Эрнесто. «У наших друзей», — красноречивый взгляд в сторону хмыкнувшей Азуми, «возникли непредвиденные трудности со своими соратниками. И дабы их ре...» «Как же долго и нудно», — оборвала его Азуми. «Слушай меня, малыш. Мои подруги и жены Гарри слишком близко подобрались к нам. Нужно их отвлечь. Мы с мужем повесим на тебе метку активации его способностей. Метка сама по себе пассивная, но как только ты перейдешь в форму пожирателя, она станет активной. Они ощутят сигнал и примчатся к тебе. И как только они тебя найдут, ты должен будешь активировать артефакт, что я тебе дам, и все». «Звучит просто, вот только я почему-то не уверен в том, что выживу после этой встречи», — иронично возразил я. «Что-то мне подсказывает, что они вряд ли обрадуются такой подставе». «Не переживай», — хмыкнула Азуми. «Как только они увидят артефакт, ты перестанешь их интересовать. Хотя некоторое время они могут придержать тебя возле себя, но не думаю, что это затянется больше, чем на пару дней. К тому же тебя они не убьют, это 100%. «А сестер?» «Их, тем более», — хитро подмигнула она мне. «Они, конечно, дуры, но не настолько, чтобы встать на пути у более серьезных сущностей. Так что не переживай, жить вы будете». «То есть, другими словами, мне нужно месяц трястись в карете до города Шальгард, потом найти убежище одержимых, поглотить их своей силой и ждать, когда появятся три жены Гарри. Ну и как только они заявятся, активировать артефакт, так?» «Почти верно», — натянуто улыбнувшись, кивнул Эрнесто. «Он жутко не любил, когда его перебивали. Перед тем, как уничтожить одержимых, тебе нужно ликвидировать фанатиков в самом городе. И это важно. Если они останутся живы, то могут организовать прорыв в городе. А этого нужно избежать любой ценой. Город очень важен, и терять его нельзя». «Тогда почему не отправить туда армию или отряд побольше?» — недовольно буркнул я. «Желания путешествовать в карете целый месяц у меня не было». «Мне нужно, чтобы все было сделано чисто, тихо и без следов», — спокойно пояснил Эрнесто, рассматривая пальцы на своей правой руке. «К тому же светить твоими способностями нежелательно». «И все-таки, почему Азуми не может нас просто перенести туда?» «Наверное, потому что Азуми — это вам не перевозчик», — язвительно заявила та. «К тому же разум сестер не защищен так же хорошо, как твой». «Потому что мне нужно повысить твой статус авантюриста», — лаконично произнес Эрнесто, не обращая внимания на слова Азуми. «Ты отправишься с официальным посланием, а значит, придется использовать обычное средство передвижения. Жены Гарри — это, конечно, очень важно, но и о других задачах не стоит забывать. К тому же Виктории и Лизе пока рано знать правду о нашем сотрудничестве с Гарри и Азуми». «Ясно», — хмуро произнес я. «Не то чтобы я привередничал, но, блин, месяц с близняшками в одной карете. Да, это будет явно непростое задание для моей психики». «Была еще одна проблема, какую я и озвучил, посмотрев на Азуми. Вот только как же наши тренировки?» «Не переживай», — хмыкнула она. «Тебе будет чем заняться весь месяц». «В смысле?» — удивился я. «Потом наедине поясню», — многозначительно хмыкнула Азуми. «После того, как поставим метку». «Но сначала я подробно расскажу, что и как ты будешь делать в гильдии авантюристов, а также в городе Шальгард после прибытия», — недовольно поморщившись, произнес Эрнесто. «Итак...» Почти час мне подробно поясняли задумку графа. К Кроме того, что мне придется побегать по гильдии для получения именно этого задания, так еще и в Шальгарде необходимо выйти на связь с агентами Эрнеста, которые помогут мне обнаружить фанатиков. Вот только, к сожалению, всех поклонников бездны они не смогли вычислить. Так что придется мне поработать еще и сыщиком, проследить за уже известными фанатиками и с их помощью обнаружить остальных. Кроме того, где именно находится логово одержимых, люди графа не знали. Так что и эта проблема ложилась на мои плечи. На мой резонный вопрос, а зачем тогда мне нужны сестры, Эрнесто пояснил, что, во-первых, это подстраховка, а во-вторых, им тоже нужно поднимать свой авторитет среди дворян и авантюристов. Одно хорошо, в нашем отряде я буду главным. После того, как мы закончили с планом, я отправился к Азуми с Гарри. Естественно, опять с помощью телепорта. Процесс установки на меня метки прошел буквально за пару минут. После этого Гарри выдал мне артефакт, по форме похожий на медальон, а также пояснил, как им пользоваться. В этом артефакте была заключена записанная иллюзия Гарри. При активации появится он и начнет пояснять ситуацию женам. Кроме того, в сам артефакт было встроено еще несколько заклинаний, которые позволят его женам убедиться в том, что это сообщение не подделка. Гарри попробовал мне пояснить принцип создания подобных заклинаний, но я сломался буквально за пару минут. Слишком сложно там все было устроено. Пока что это явно не мой уровень. К тому же со стихийной силой я знаком пока слабо, а в артефакте она фактически была основной. С содержанием послания меня не ознакомили, пояснив тем, что это лишнее знание, и в основном сообщение носит личный характер. Мне его показали, но что толку, если Гарри там говорил на совершенно незнакомом мне языке? После того, как и с этими вопросами было закончено, за меня взялась Азуми. Задание на месяц тренировок от нее было не просто объемным, оно было невыполнимым — освоить полное совмещение с моей феей Ли, а также научиться удерживать стихийную форму тела. Что именно и как делать, Азуми мне передала с помощью мысли-образа, но со значительно обрезанными данными. Все потому, что напрямую связываться со знаниями очень опасно, а значит и передача была осуществлена со всеми предосторожностями. Да и, как пояснила Азуми, формировать мысли-образы с пакетом знаний — сложная и трудозатратная работа. Потому придется мне осваивать знания постепенно и не спеша. Даже по предварительной оценке тут работы на год, а не на месяц. Ну да, Азуми виднее, может, я просто чего-то не понимаю? В итоге вернулся я к себе в апартаменты с помощью Азуми уже поздно ночью. Спускаться в клуб я уже смысла не видел, так что решил лечь отдыхать. Завтра нужно посетить гильдию авантюристов, подготовить экипаж к длительному путешествию, переговорить с сестрами, ну и всякие мелочи решить. Очень сильно чесались руки изучить информацию о Зуме, но после внутренней борьбы я все же смог справиться со своим любопытством, прекрасно понимая, что если засяду за изучение, то точно не усну. К тому же времени на изучение данных у меня будет море. Так что, задвинув свои желания подальше, разделся и отправился принимать душ. Несмотря на то, что мне особо душ и не нужен, я все равно любил постоять под струями воды. Она как будто очищала меня от всех проблем и усталости прошедшего дня. Выйдя из душа, я с удивлением посмотрел в сторону двери. Кто-то в нее активно тарабанил. Причем, как мне показалось, еще чуть-чуть, и дверь просто выбьют. С недоумением подойдя к двери, я открыл ее, желая увидеть этого наглеца. На пороге стояла явно пьяная в хлам Лиза. Она мутным взором смерила меня с ног до головы и требовательно ткнула в меня пальцем правой руки. Вот только понять, что именно она при этом сказала, возможности не было никакой. Ее язык заплетался так сильно, что это была абсолютно бессвязная речь. Поморщившись от перегара, я, недолго думая, применил на Лизу очищение. От моей магии лицо у нее застыло в удивленной гримасе, а вот глаза с каждым мгновением становились все яснее и яснее, пока, наконец, не взглянули на меня трезвым взором. «Ну и зачем ты все испортил?» — обвинительно заявила она. «Извини, но по-другому узнать, зачем ты заявилась ко мне посреди ночи, возможности не было», — равнодушно пожал я плечами. «Какой же ты мерзавец и скотина», — грубо заявила она, после чего толкнула меня в грудь, отчего я невольно сделал шаг назад. «Все вы, мужики, пошлые хамы и уроды», — продолжила она этот непонятный спич, заходя ко мне и закрывая за собой дверь. «Ты ведь такой же, как и все. Хочешь затащить меня в постель, так ведь?» «Вообще-то это ты сейчас сама зачем-то пришла ко мне», — растерянно произнес я, абсолютно ничего не понимая. «Ой, да заткнись уже», — заявила она в ответ и, резко приблизившись, впилась в мои губы поцелуем. Я в последнее время частенько впадал в шок, но то, что происходило сейчас, ударило сильнее всего. Ко мне реально приставала Лиза, неумело целуясь явно в первый раз в своей жизни, но очень настырно. Опешив от происходящего, я не сразу перехватил инициативу, но пришлось поторопиться, а то вместо удовольствия получил бы синяки на деснах и отвращение к поцелуям. С силой отстранив от себя Лизу, я пристально взглянул в ее глаза. «Ты действительно этого хочешь?» «Еще один вопрос, и я тебя ударю и уйду навсегда», — чуть ли не прорычала в ответ Лиза. «Тогда не стоит так рьяно рваться в бой. Расслабься, остальное я сделаю сам», — улыбнувшись, произнес я, ощущая, что полотенце на поясе, которое и так держалось на честном слове, просто упало на пол. «Ого!» — покраснев до кончиков ушей, выдохнула Лиза, уставившись на мой агрегат. Молча притянув к себе девушку, я, наконец, нежно ее поцеловал. Сначала только в губы, а после и полноценным французским поцелуем с языком. Все это время ее руки были между нами. То есть ее ладошки сейчас находились на моем уже возбужденном органе. Если сначала она просто замерла на месте, то постепенно ее ручки с явным любопытством стали ощупывать мое достоинство. Я же, не теряя времени, принялся раздевать девушку. Хорошо, что она была в платье, так что надолго этот процесс не затянулся. Когда же я дошел до ее трусиков, то сразу понял. Лиза была не просто возбуждена, она чуть ли не тонула в своих же соках. Стоило мне только прикоснуться к ее сокровенному месту, как Лиза зарычала и уже сама активно набросилась на меня. Причем настолько активно, что мы как были и в коридоре, так и продолжили здесь же. Но коридором дело не ограничилось. Конечно, я занимался сексом со многими женщинами, но Лиза — это явное исключение. Это не женщина, а тигрица с просто невероятным количеством энергии и страсти. Впрочем, это неудивительно, учитывая тот факт, что она была девственницей и все это время копила желание внутри себя. Так что пока мы добрались до кровати, успели проверить на прочность всю мебель и стены в моих апартаментах. Ну а потом пришла очередь ложа, и вот тут уже Лиза разошлась не на шутку. Но мне лично такой порыв очень даже понравился. Такого кайфа от секса я не испытывал ни разу в жизни. Ну а спину я и по ходу дела умудрялся лечить. Когда первая волна страсти улеглась, мы отправились в душ. Проверили и его на звукоизоляцию, а потом вернулись в постель, перейдя, наконец, к моей самой любимой части секса — неспешному получению удовольствия. Этот момент нравился мне больше всего, когда оба партнера доходят до пика не спеша, с чувством и расстановкой. Здесь же я применил и свой фирменный трюк с вибрацией, отчего у Лизы чуть глаза из орбит не вылезли от оргазма. Кажется, кому-то повезло, и она поймала волну множественного оргазма. Только под утро мы, наконец, угомонились, и Лиза уснула довольная и уставшая. Единственная мысль, которая не давала мне покоя, так это полное непонимание, почему произошло то, что произошло. Но так не поняв, в чем дело, я тоже уснул.